16. Наказание на войне. Чтобы воины были готовы идти вперед и не смели отступать назад, в войске должны существовать суровые наказания для каждого, кто отступит хотя бы на вершок. Так можно одержать победу в битве. Правило гласит: наказание должно применяться незамедлительно. 17. Оборонительные действия. Если во время военных действий противник наступает, а я держу оборону, не следует спешить. Если войско расположилось лагерем, а воины думают о том, чтобы вернуться к своим семьям, то нужно собрать людей для того, чтобы организовать оборону города и горных проходов и отрезать пути снабжения неприятельского войска. Когда противнику не удалось вовлечь меня в битву, а провиант и прочие припасы не поступают к нему, надо подождать до тех пор, пока силы его окажутся на пределе, и тогда нанести удар. Так можно достичь победы в оборонительной войне. Правило гласит: своя территория в военных действиях называется местом рассеивания. Сунь Цзы. 18. Наступательные действия. Если во время военных действий противник обороняется, а я наступаю, следует продвинуться вперед как можно дальше. Если глубоко проникнуть в его территорию, противник не сможет победить. Так получается потому, что, как говорят, наступающий имеет прочную опору, а обороняющийся — слабую. Правило гласит: кто проникает глубоко во вражескую территорию, владеет обстановкой. Сунь Цзы. 19. Сила в военных действиях. Когда, вступая в бой с противником, имеешь превосходство в численности и мощи войска, можно притвориться слабым, чтобы побудить противника самому напасть на тебя. Тогда можно нанести ответный удар своими лучшими силами, и его войско непременно будет разбито. Правило гласит: будучи сильным, изображай себя несильным. Сунь Цзы. 20. Слабость в военных действиях. Когда, вступая в противостояние с противником, уступаешь ему в численности и силе войска, нужно выставить побольше знамен и соорудить побольше очагов, создавая видимость присутствия большого войска и мешая неприятелю определить истинную численность и силу твоих войск. Тогда неприятель не решится сразу же завязать бой. Если есть возможность быстро отойти, то можно сохранить в целости свое войско. Правило гласит: сила и слабость определяются построением. Сунь Цзы. 21. Гордыня в военных действиях. Если вражеское войско сильно и многочисленно, и нет уверенности в том, что его можно победить, следует вести себя скромно и уступчиво, чтобы неприятель уверился в своем преимуществе, а потом ждать возможности нанести по нему удар и одержать победу. Правило гласит: будь скромен, чтобы противник возгордился. Сунь Цзы. 22. Дипломатия на войне. Начиная войну, установи дружеские отношения с соседними государствами. Не жалей хвалебных слов для них и денег на их подкуп, чтобы заключить с ними союз и пользоваться их помощью. Если самому ударить по неприятелю с одной стороны, в то время как союзники ударят с другой, неприятель непременно потерпит поражение. Правило гласит: вместе стыка войск ищи союзников. Сунь Цзы. 23. Построение на войне. Если перед началом битвы противник располагает крупными силами, то надо создать обманные отряды, чтобы отвлечь на них вражеские силы и рассеять вражеское войско. Нужно сделать так, чтобы противник не посмел не разделить свои войска в ожидании предполагаемого нападения. Когда неприятельское войско разделится, в каждом отряде будет уже сравнительно немного воинов. Собственные силы нужно собрать воедино, чтобы свое войско превосходило по численности каждый неприятельский отряд в отдельности. Когда многочисленным войском нападаешь на малочисленный отряд, победа будет обеспечена. Правило гласит: заставь противника сделать построение, когда ты сам еще не построил войска. Сунь Цзы. 24. Благоприятный момент в военных действиях. На войне благоприятным моментом называется использование возможностей, предоставляемых ходом событий. Если в военных действиях обозначилась тенденция к разгрому противника, нужно ее развить и довести до конца. В таком случае неприятель непременно будет разбит. Правило гласит: следуй благоприятному моменту и уничтожай неприятеля. 25. Дневной бой. Ведя с противником бой в дневное время, следует выставлять побольше боевых знамен, как бы обозначая многочисленное войско, чтобы неприятель не мог понять, сколько воинов стоят против него. В таком случае можно одержать победу. Правило гласит: в дневное время выставляй побольше боевых знамен. Сунь Цзы. 26. Ночной бой. Ведя с противником бой в ночное время, следует зажечь побольше огней и громче бить в барабаны, чтобы сбить неприятеля с толку, и он не мог понять, какое войско воюет против него. В таком случае можно одержать победу. Правило гласит: в ночное время зажигай побольше огней и громче бей в барабаны. Сунь Цзы. 27. Готовность на войне. Когда находишься с войском в походе, будь готов к западне, которую может устроить противник. Когда стоишь на привале, будь готов к внезапному нападению. Когда разбиваешь лагерь, будь готов к атаке на обоз. Когда дует сильный ветер, будь готов к огневой атаке противника. Если всегда принимать эти меры предосторожности, не будешь знать поражений. Правило гласит: если будешь подготовлен, не будешь знать поражений. Сунь Цзы. 28. Провиант на войне. Когда противостояние войск затягивается и его исход не ясен, победит тот, у кого будет больше провианта. Если есть дорога, по которой подвозят припасы, ее нужно охранять любыми средствами и не позволять противнику перерезать ее. Если у противника много провианта, можно приказать отборным воинам напасть на вражеский лагерь и уничтожить там припасы. Когда у противника не останется еды, его воины разбредутся сами. Тогда любое нападение на них принесет успех. Правило гласит: войско, не имеющее провианта, погибнет. Сунь Цзы. 29. Передвижение на войне. Ведя военные действия, нужно брать проводниками местных жителей, которые знают все горы и реки и все дороги в округе и могут наилучшим образом провести войско. Если знать удобные дороги, можно обеспечить себе победу в войне. Правило гласит: не прибегая к помощи проводников из местных жителей, не узнаешь особенности местности. Сунь Цзы.